«И в рай», – произнес сомнительно чахоточный прокурор, у которого сердце пищало, как орех в клещах, при мысли о смерти. «И в ад», – прибавил сосед мой полковник, брякнув стаканом по столу, будто вызывая всех бесов в доказательство, что ему нечего их трусить. «Да, и в ад», — повторил с глубоким вздохом прокурор, опуская от губ нетронутую рюмку. Ему показалось, будто вино пахнет серою. «Продолжайте, почтеннейший», — сказал рассказчику любопытный артиллерист. «Зачем же этот венгерец приехал на воды?» «Зачем мы все здесь?» – отвечал тот. «Сделайте подобный вопрос каждому из нас, и все скажут – лечиться. Но кроме этого, есть побочные или главные цели у многих. Одни приезжают рассеяться любовными связями, другие – остепениться женитьбой, третьи – поправить картами несправедливость фортуны. Иные, чтобы не упустить из виду умирающего богача-родственника. Очень многие для удовольствия про... Ради самого Пифагора, избавьте нас от подобных выкладок. Сочтите, будто мы знаем все, что можете высказать впредь на этот случай. И поскорее к делу!» — воскликнул гвардейский капитан. Таинственник продолжал так. «Теперь, милостивые государи, надобно вам объяснить, что в первых веках христианства греческие купцы из Византии, привлекаемые знатными выгодами, презирали тысячи опасностей от худых и пустынных дорог и варварских нравов, заезжали сюда или проезжали через этот край из Персии, чтобы менять восточные товары на поморьях Каспия и Черного моря, и потом торговать с славянами за Доном или по Днепру. И возвращались потом с драгоценными мехами домой, как могли. Караван одного из них с несметными богатствами в жемчуге и золоте, в парчах и цветных каменьях был настигнут и окружен свирепыми горцами ночью поблизости этих ключей. Видя неизбежную гибель, купец спешил зарыть все драгоценнейшие в землю, чтобы скрыть от разбойников и потомства обожаемое им золото, для которого не щадил он ни поту, ни крови, и потом утратил жизнь и душу. Все это, как водилось в те времена, сопровождаемо было чарами и заклятиями. Караваны тогда не ходили без прикрытия. «Вот, сударь, и тут», отчаянная стража дралась насмерть и почти вся была изрублена варварами. Сам хозяин лег мертвый на скрытые свои сокровища, как будто желая охранять их и по кончине. Один только раненый вожатый верблюда был увлечен в плен, в горы, провел горькие годы в жестоком невольничестве и, перепроданный несколько раз, бежал к Черному морю и достиг до своего отечества. Известие обо всем этом от него через многие руки и многие столетия перешло во время крестовых походов в руки тамплиеров с верными подробностями. Не знаю, старались ли они извлечь из недр земли эти сокровища и какова была удача попыток, если старались. Только венгерец прибыл сюда, как полагали, с тайным поручением ложи – поверить на месте предания и, если можно, вырыть из земли под вековым прахом погребенный клад. «Клад!» – умильно воскликнул помещик, у которого охота к охоте спровадила в заклад почти все имение. «Клад!» произнес, облизываясь и потирая руки, прокурор. Об этом следовало уведомить местное начальство. особенно если там найдутся старинные монеты, оружие, утвари, чудные украшения или древние идолы», — примолвил в первый раз какой-то археолог с готическим носом.